Глава 11. То, что я оказался прав в своих предположениях, совершенно меня не обрадовало, когда спустя 4 часа дозорные доложили, что за нами погоня. «Все, сеньор Марко, сбавляем ход. Нам не уйти от всадников», — скомандовал я. «Колонну в боевое построение». «Слушаюсь, сеньор Витали», — грустно ответил он, раздавая команды. Наш отряд сразу стал идти медленнее. Щитоносцы перекинули щиты со спины, взяв их в руки. За ними встали копьеносцы, а посередине импровизированного бронированного ежа были мы и арбалетчики. Первые стрелы ударили уже спустя полчаса. Арабы не особо мудря применяли знакомую мне тактику, которую я видел у монголов. Всадники, вооруженные луками, подъезжали на расстояние выстрела, давали залп и снова отходили, уступая место другим. Изматывающая тактика как раз против пехоты. «Арбалетчики!» — прокричал я, и отряд остановился на пару минут. Ряды дрогнули, раскрываясь ровно настолько, чтобы дать произвести выстрел почти 50 воинам. Со стороны врага посыпались на землю лошади, поскольку я приказал стрелять в самые крупные цели, ведь пешими враги были нам не соперниками. К сожалению, и их стрелы находили щели в нашем построении, и то один, то второй вскрикивал, когда нога или рука была поражена. Раненых поддерживали, не давая упасть, и мы шли дальше. Первый привал пришлось сделать уже через час, чтобы перегруппироваться, и те, кто не участвовал в дуэли арбалетчиков и лучников, заменили уставших товарищей. Заметив, что мы остановились и сомкнули ряды, арабы оживились, и в нашу сторону направился отряд воинов, одетых в кольчуги по колено, а также хорошо укрытыми железным снаряжением лошадьми. «Плюмбаты!» — скомандовал я щитоносцам. Они достали по первому короткому дротику со свинцовым шипастым шариком недалеко от острия, из тех 6, что были закреплены у них на обратной стороне щитов, и, держа их за другой конец, с замахом из-за спины отправили марсовые колючки в полет. Второй ряд щитоносцев проделал то же самое, и некоторые всадники, не доезжая до нас 30 метров, вылетали из седел, когда их лошади встали на дыбы, наступив на лежащие на земле свинцовые колючки. Остальные тут же перестали брать разгон, сдерживая своих скакунов и поворачивая назад. «Строимся и снова отходим!» Оценив обстановку, тут же приказал я, и отряд, стараясь держать строй, снова зашагал вперед. «Сеньор Витали». Марко качал головой, видя, как мы, огрызаясь, уменьшали расстояние до Александрии. «Если бы не ваша осторожность, а также придумки и правда, лежать бы нам всем здесь белыми косточками». С этим весьма жизнерадостным утверждением был согласен не только я, но и все матросы, поскольку, несмотря на раненых, которых мы и не думали бросать, все равно упрямо шли вперед. Державшийся рядом с моими осликами математик, временно переквалифицировавшийся в погонщика, также активно кивал. Арабские всадники пока не могли нанести нам серьезного урона. Зато сами с каждой попыткой атаки теряли и теряли бойцов, а еще больше лошадей, которых я приказал не жалеть и подстреливать первыми. «Это нам еще повезло, Марко, что Субэдэй рассказал мне о монгольской тактике применения войск», — хмыкнул я, принимая всеобщую благодарность. «Арабы используют похожую, так что я просто придумал на нее хоть какой-то вариант ответа заранее. Хотя, конечно, без собственной конницы нечего и думать пытаться контратаковать. Лишь отходить, пока есть силы». «Надеюсь, наш гонец смог добраться до корабля», — вздохнул он. Ответ на этот вопрос мы получили только через день, когда к арабам прибыло подкрепление, и они усилили обстрел. А мы, тратя стремительно тающие болты и плюмбаты, могли лишь отгонять их от себя. Развязка наступила, когда я сначала услышал такой знакомый для уха грохот, а затем над нашими головами со свистом прошелестело ядро, оторвавшее голову одной из лошадей, и, проложив свой полет дальше, переломало и убило еще как минимум 5 преследующих. «Доехал», — зловеще прокомментировал это смертоубийство мой бомбардир. «Ну, держитесь, сарацины. Доберусь я только до своих пушечек». «Боюсь, ничего у тебя не получится», — улыбнулся я, видя смятение в рядах врага, когда прогремел второй выстрел, и более точно нацеленный снаряд сделал небольшую просеку из трупов и бьющихся в агонии скакунов, а также людей. Пока арабы думали, что сделать дальше, отряд ускорил шаг и, наконец, воссоединился с нашими товарищами, которые сразу стали принимать раненых и оказывать им помощь. «Как никогда рад вас видеть, сеньор Филиппа», — обратился я ко второму помощнику нашего капитана, который стоял рядом с двумя пушками и их обслугой. Неудобные на суше маленькие морские лафеты были заменены на наземные, с большими колесами, которые мне успели сделать ровно 2. Именно поэтому я и попросил такое количество пушек выслать нам на помощь. «Взаимно, сеньор Виталь». Он шутливо выполнил поклон. «Смотрю, вам организовали горячие проводы». «Даже чересчур», — улыбнулся я его шутке. «Два дня не могли расстаться с хозяевами». «Сеньор Джакопо после получения от вас сообщения подготовил корабль к отплытию. Мы можем уйти сразу, как только вернемся на борт Елены», — обрадовал меня он. «Отлично. Тогда собирайтесь. Мы продолжим путь, пока наше сопровождение думает, как быть дальше». Когда все засуетились, я попросил Фибоначчи направить моих скакунов вперед. «Ну что, Леонардо, вы уже не пожалели, что поехали со мной?» — обратился я к нему. «Мстительности и мелочности сына такого великого человека, каким был Салах ад-Дин, можно только удивляться. Хотя в рассказах купцов и простых людей Аль-Азиз предстает благородным защитником веры и человеком слова». «Думаю, вовсе не деньги стали тому причиной, сеньор Виталий». Он покачал головой. «Султан несколько лет готовился к вашей партии с ним, а вы, походя словно начинающего новичка, разгромили его. Так что я точно рад, что последовал с вами. Ничего хорошего во дворце султана меня точно теперь не ждало». «Если хотите, я могу доставить вас до Пизы», — предложил я ему, поскольку мне он за эти два дня и правда понравился своим спокойствием и рассудительностью, несмотря на преследующих нас врагов. «Между нашими городами мир. Не думаю, что мне придется топить кого-то, чтобы попасть в гавань вашего города». Он улыбнулся. «Ваш корабль, похоже, слишком известен, чтобы у кого-то закралась мысль помешать вам в этом. И да, я был бы благодарен вам. Если отца в городе не будет и не появится каких-то других мешающих мне факторов, то я склонен принять ваше предложение, сделанное во дворце султана. Оно ведь еще в силе?» «Конечно, Леонардо!» — радостно закивал я. «У меня для вас есть отличная задача, как раз под ваш ум». «Да?» — удивился он. «Есть что-то, в чем пасует ваш ум?» «На это у меня просто нет времени», — признался я. «И ваша помощь в расчетах была бы просто моим спасением». «Хорошо. До Пизы нам далеко. Думаю, за время пути мы сможем с вами что-то придумать», — согласился он. 24 мая 1198 года от Рождества Христова. Венеция. Месяц в пути, да еще и с таким попутчиком, как Фибоначчи, прошел крайне плодотворно. Найдя благодарного и, самое главное, понимающего слушателя, я вывалил на него все нерешенные проблемы с размерами будущего корабля. Мне хотелось сделать гибрид слона и носорога, а именно совместить положительные качества галеонов и флейтов, избавившись по возможности от их недостатков. А для этого нужны были расчеты, чтобы тот монстр с водоизмещением в 1200 тонн, которого я планировал к постройке, мог отлично держаться на воде и обладать хорошими мореходными качествами, поскольку задачи, которые он должен был решать, я не мог осуществить с помощью Елены. На новом корабле мне требовались солдаты, которые будут только сражаться, чтобы не рисковать моряками, обучение которых невероятно долговременное и дорогое удовольствие. Я решил, что для боев на суше мне во всех смыслах будет проще и дешевле возить с собой именно пехотинцев, дело которых воевать. Набрать их можно везде, а вот найти наемника, который быстро сможет переучиться под работу с такелажем бригантины, практически безнадежное дело. Все, кто сейчас был со мной, учились этому годы, во время долгого путешествия. Естественно, свои планы я держал при себе, и математику давал только задания без привязки их к тем целям, которые мне нужно было решить. И он, весьма вдохновленный новыми, непривычными для себя формулировками, основательно засел за расчеты. Дело так захватило его, что даже в родном городе он побыл ровно два дня, лишь взяв вещи и переговорив с родными, с которыми не виделся несколько лет. И уже скоро вернулся к нам, снова засев за бумаги. В родном порту царило привычное глазу оживление, ставшее еще более активным при нашем прибытии. С пристани многие жители махали нам руками, приветствуя корабль, вернувшийся домой. «Вы весьма узнаваемы, сеньор Виталий». Леонардо, стоявший рядом с моими носилками, с удивлением следил за быстро собирающейся толпой. «Хоть убейте, сеньор Боначчи, но не знаю причины этого». Я сам был удивлен не меньше него. «Ладно бы мы, как в прошлый раз, вернулись из Индии, но за последнее время я не помню, чтобы мы совершали что-то такое же значимое». У человека рядом со мной отпала челюсть, и он пораженно на меня уставился. «Вы были в Индии? На этом корабле? Вы нашли морской путь?» «Не только в Индии и в Китае, сеньор Боначчи». Я покосился на него. «Я считал, что об этом многие знают. Это ведь весьма широко обсуждалось в Европе». «Да, похоже, только я об этом не знаю». Он недоверчиво покачал головой. «Расскажите мне подробности вашего путешествия». «Думаю, у нас еще будет время, Леонардо. Пока вы не подыщете себе дом, будете гостем у дворца моей семьи. Вы ведь не против?» «Нет, конечно же нет, Виталия». Он отрицательно покачал головой. «Мне самому скорее хочется решить задачи, которые вы мне подкинули. А для этого нужно будет уединение и покой. Так что дом я подыщу не очень дорогой. Главное, чтобы он находился не на оживленной улице. Попрошу дядю вам помочь с поиском». Чуть склонил я голову, наблюдая за тем, как корабль мягко причалил, после чего мы, наконец, оказались в родном порту. «Сеньор Джакопо», — обратился я к капитану, — «все как обычно. Как разгрузитесь, переставите Елену в арсенал. Скажите корабелам осмотреть ее. Команде неделя отдыха. После соберете и гоняйте до посинения на реях». «Будет сделано, сеньор Виталя», — склонил он голову. «И да, найдите себе первого помощника», — бросил я словно невзначай. «За время нашего путешествия к вам нареканий у меня не было, так что вы меняете звание с временного капитана на постоянного». Широкая улыбка расползлась у него по лицу, а подошедшие офицеры стали хлопать его по спине и плечам, поздравляя с назначением. «Буду стараться, сеньор Виталя», — гаркнул он. «Пройдемте, Леонард». Я, видя, как сундуки с серебром поставили на лодке, добавив к ним 5 моих с одеждой, позвал Фибоначчи за собой. Плывя по каналу, я оглядывался по сторонам, но не заметил, чтобы что-то глобально поменялось в родном городе. И это немного успокаивало. Хоть что-то было в этой жизни стабильно. Хотя нет. При приближении к дому я увидел, как разросся и вытянулся вверх дворец Дандола. Везде виднелись следы хорошего ремонта. «Ну, вот мы и дома!» Я показал ему рукой на причал, где нас ждала охрана, а также слуги. «Сеньор Виталя!» А вот и заплаканная Роксана, так энергично машущая мне рукой, что казалось, она сейчас оторвется. Многих людей, обступивших меня, я знал по именам, поскольку они служили в нашей семье годами, так что их забота и внимание были, конечно, приятны. Сундуки с серебром забрали охранники. Я сказал унести их в семейную сокровищницу, поскольку это были деньги рода. А обнявший меня Роксане, залившийся слезами радости, я с ворчанием передал Фибоначчи. «Поселить его рядом с моими комнатами, обеспечить всем необходимым». И уже обратившись к нему, добавил. «Простите, Леонардо, хочу увидеться с родителями. Позже я вам их представлю». «Конечно, сеньор Витали», — с поклоном сказал он, уходя вслед за моей служанкой. «Где мама? Отец?» — обратился я к управляющему, который также ожидал меня. «Графиня в церкви на вечерней мессе», — с поклоном ответил тот. «Сеньор Энрико обычно раньше 9 вечера не приходит домой». «Ладно, тогда я к нему во дворец». Я помахал рукой, отпуская своих моряков, потребовал, чтобы мне выделили 20 человек из охраны дворца, и отправился в обратный путь к площади Святого Марка.